«Уточните по буквам», — зло и даже яростно передразнил командующий. «И откуда вы этому научились? Понять невозможно». Лейтенант стоял на вытяжку, наглаженный, с надраенными пуговицами, сытенькой, вот словно плакат «Солдат спит, а служба идет». И выражение глазок скорбное. «Откуда такие берутся на военном флоте?» Адмирал задумался на минуту и вдруг услышал скрип паркетины под ботинком адъютанта. «Сейчас же мою машину за товарищем Степановым. И извинитесь». «Есть машину за товарищем Степановым. Сначала извинитесь. И не вообще машину, а мою. И чтобы Родион Мефодьевич не ждал на морозе, пусть старшина за ним сбегает». «Есть, сбегает. Выполняйте». В таких роскошных автомобилях периферийному Степанову ездить еще не доводилось. Старшина-водитель жал на всю железку, обгоняя не по правилам чинные шествия машин. Ему было наказано доставить гостя незамедлительно. Москва из этого роскошного автомобиля казалась доброй, верящей, вопреки старой пословице, слезам, готовой помочь человеку в беде. Казалось, будто уже помогает, не то что в проскочившие недели, когда Родион Мефодьевич бестолку стучался в разные двери. «Наверное, не те двери были», — подумал он печально. Командующий встретил Степанова без объятий и поцелуев, без значительного пожатия руки, без похлопываний и ощупываний, но с таким славным, открытым, радостным блеском еще молодых глаз, что Родион Мефодьевич мгновенно оттаял и сразу же словно позабыл все унижения, которым подвергался в поисках правды и справедливости ежедневно, если не ежечасно. «И давно прибыли?» «Четвертую неделю», — ответил Степанов, вглядываясь в обрюзгшее, серое, ожиревшее лицо командующего, в лицо, которое совсем недавно помнил молодым и загорелым, и про которые сейчас можно было подумать, что оно дурно загримировано. Так во флотской самодеятельности случалось мазали матроса, который должен был изображать деда. И волосы адмирала, еще совсем недавно цвета перца с солью, стали белыми, совсем белыми. «Четвертую неделю», — повторил Степанов, понимая, что так вглядываться и разглядывать почти что неприлично, и все-таки продолжая недоуменно вглядываться. «Что, постарел?» — со смешком осведомился адмирал. «Набряк?» «Есть малость. А вы, Родион Мефодьевич, здесь послужите-ка!» — с плохо скрытым раздражением произнес командующий. «Сидите в этом кресле, попробуйте. Сразу все болезни привяжутся, и известные в медицине, и неизвестные. Это не на флоте войну воевать, когда ты отвечал, но ты и решал. А может, оно за флот, за войну? Только нынче механизмы срабатывают?» — спросил Степанов, ничем не пытаясь скрыть, как удивлен видом командующего. «Жили напряженно, со всей отдачей. Сейчас полегче, полегче!» — весело изумился командующий. «Впрочем, это мы успеем. Пойдем, Родион Мефодьевич, позавтракаем. Время вышло». И слегка обняв Степанова за талию, он сказал ему, что штатское Степанову подходит не в пример многим иным ушедшим в отставку, но что военный моряк остается военным моряком, и выправка у него полностью сохранилась. Родион Мефодьевич чуть-чуть приосанился. В штатском он чувствовал себя жалковато, но теперь, после слов командующего, ему сделалось спокойнее, и в салон он вошел уверенной походкой, как входил в кают-компанию на Светлом, когда держал там свой флаг командир дивизиона. «Водку будем пить?» — спросил командующий. «Адмиральский час вышел. Царь Петр Алексеевич после оного дозволял и налил по крошечной рюмочке Родиону Мефодьевичу и себе». За завтраком обильным и жирным Степанов с удивлением заметил, как много стал есть в прошлом известный малоежка командующий. Беседа была легкая, непринужденная.